Глава 20. Николай мчался по сводчатой галерее снаружи арены, цепляясь плащом за прилавки торговцев. Те собирали свой товар, начиная расходиться. Историк не помнил, как выбежал из дома Вергилия и буквально полетел по улицам Рима. Возможно, он бредил, но вдруг ему удастся убедить Клеопатру отказаться от своих намерений. Он был не настолько глуп, чтобы ей доверять. Он безуспешно искал ее по всему городу. Отчаявшись, ученый решил, что царица пропала окончательно и бесповоротно. Но, увидев афишу с объявлением об игрищах в Большом цирке, его осенило. Конечно, Клеопатра именно там. «Помоги мне», — попросила она, когда они столкнулись на Персефоне. Он почувствовал себя виноватым и согласился, и сопроводил ее в столицу. Что, если он сумеет найти ее детей? Вероятно, это ее вполне удовлетворит, и она успокоится. Ведь она мать. Женщину можно отговорить от мыслей о мщении. Он оказался глупцом. Клеопатрой овладела Сахмет. Поиски в библиотеке Вергилия принесли мало пользы, хотя он часами читал о битвах героев с чудовищами. Вечную жизнь иногда можно было отобрать, причем лишь с помощью богов. Не существовало ни одной легенды о людях, способных на подобные заклятия. Бессмертные временами убивали себе подобных, а больше Николай ничего из собрания Вергилия не почерпнул. Он вымотался и устал. Вероятно, царица подготовила собственный план. На корабле он понял, что она желает освободиться от власти Сахмет. Теперь у него возникали мысли, что она просто воспользовалась им, чтобы тайком проникнуть в Рим. Весь город собрался в Большом цирке. Николай знал, что это ловушка. Не было иного разумного объяснения для ночных игрищ в присутствии императора и детей Клеопатры. Да еще упоминание Антония. Враг догадался, что она в Риме, и начал охоту. Николай пошатнулся, ощутив приступ тошноты. И почему он не сбежал отсюда? Клеопатру не остановить. Она убьет Августа. Но сперва ей следует проскользнуть через многочисленные препятствия. Если для царицы действительно создали западню, Августа наверняка охраняет несколько сотен легионеров. Николай заметил императорскую процессию. Носилки, которые несли вниз по склону Палатинского холма в сторону цирка. Кортеж окружали стражники. Николай метнулся в противоположную сторону. Люди Агриппы повсюду, некоторые из них в штатском. Ученый мог отличить солдат по их осанке, и каждый был начеку. Николай прошел на арену вместе с группой лысых сенаторов в хрустящих тогах. Затем он принялся обшаривать взглядом толпу. Тысячи зрителей уже устроились на трибунах, крича и вытягивая шеи в надежде разглядеть зверей. Арена пока пустовала. Император поднялся в свою личную ложу. Клеопатра вроде бы отсутствовала, а вокруг императора расположились ее дети. Александр сидел слева, Птолемей у Августа на коленях. Головы их украшали сверкающие уборы. Лица были раскрашены, как у юных царей Египта. Селена с подведенными глазами восседала впереди Августа. Ее голову увенчивала золотая тиара в виде лаврового венка, подчеркивавшего верность Риму. Николай вздохнул. Костюмы могли лишь сильнее разозлить Клеопатру. «Где она?» Из катакомб послышалось приглушенное рычание. В отчаянии он понял, что не успеет добраться до Клеопатры. Цепи лязгнули о каменный пандус. Звери поднимались на арену. Клеопатра почувствовала, как уши ее прижимаются к голове. Шерсть на хребте встала дыбом. Она приготовилась встретить опасность. Ее нога оказалась скована с лапой льва. Таким образом, бестиариям давался шанс победить в схватке с хищниками. Иначе игры заканчивались бы слишком быстро, и разъяренные животные метались бы по песку, усеянному изуродованными трупами. Царица почуяла запах страха гладиаторов и моментально познала их истории. Они являлись осужденными, но многие из них не были преступниками. Они в неподходящее время столкнулись с легионерами и обвинялись в преступлениях, которых не совершали. Один из новоиспеченных бестиариев воспитывал красивую дочь, потерявшую девственность. Ему инкриминировали нападение на римлянина, соблазнившегося ее прелестями. Другой гладиатор обладал позолоченным щитом, который захотел присвоить себе центурион. Беднягу осудили за воровство. Они не владели боевыми искусствами. Прежде они жили в Египте, в стране, которой правила Клеопатра. Она старалась не думать об их отчаянии и бедах. Они не имели для нее никакого значения. Она находилась здесь с определенной целью. Кроме того, чтобы подобраться к императору, ей придется убить их в бою. Она так и сделает. Царица ощущала серую пустоту в душе Августа, хотя он сидел слишком высоко. Она представила себе его горло, бледную кожу и пульсирующие под ней жилы. Подумала о его голове, украшенной лавровым венком. Она вонзит в мертвеца зубы и когти, лишит врага короны. Каково же на вкус его сердце? Пыль? Камень? Она открыла пасть и зарычала. Дыхание Клеопатры участилось, она подняла взгляд и увидела в свете факелов тысячи римлян, полных предвкушения и нетерпения. Они ждали ее.